Это был первый из восьми до 1963 года таинственных случаев, когда люди гибли при попытке поднять на поверхность утопленные ящики. Завеса тайны над озером Убийцы была приподнята уже летом 1959 года. Команда аквалангистов, финансируемая известным западногерманским еженедельником «Штерн», получила лицензию на проведение водолазных работ на Топлинзее в течение 5 недель. Работы шли довольно успешно. Было поднято несколько ящиков с 55 тысячами фунтов стерлингов, но были найдены ящики и с другим содержимым, с секретными делами ведомства Кальтенбруннера. Тут же редакция журнала получила несколько анонимных писем, после чего работы были прекращены за 2 недели до истечения срока лицензии. Секретные неофашистские организации, которые обосновались во многих западных странах, не собирались спокойно взирать на то, как секреты Рейха предавались бы гласности. Здесь был проявлен, очевидно, и более осязаемый личный интерес немалого числа доселе благонадежных граждан, прошлое которых, да и успехи в настоящем, могли бы получить совсем иное освещение. В 1963 году лицензию на подъем найденного в Топлинзее намеревался получить австриец Альбрехт Гейсвинклер, бывший партизан. Некая международная неофашистская организация с красноречивым названием «Паук» тут же стала угрожать ему убийством. Угрозы, вероятно, последовали и в адрес правительства Федеральной земли Штирии в Граце. В лицензии Гейсвинклеру было отказано. И после этого предпринимались попытки погружаться в воды Топлинзее, но всегда можно было почувствовать твердую, направляющую или мешающую руку некоего сомнительного господина Шмида, именитого профессора в области теории хозяйства и управления. В свои времена профессор доктор Шмид был штандартенфюрером СД. До декабря 1964 года этот примерный гражданин был директором одного из промышленных предприятий в Вене. Точку, по крайней мере пока что, в этом деле поставил осенью 1984 года некий Ганс Фрикке. А его предприятие сообщила Neue Ruhr Zeitung 15 ноября 1984 года. Немецкий исследователь Ганс Фрикке обнаружил банкноты фунтов стерлингов на глубине 80 метров, куда он погрузился на своей мини-подводной лодке. По его словам, фальшивые деньги, используя которые национал-социалисты стремились ослабить британскую валюту, представляют большую научную ценность. Находка в своем роде уникальна. Еще никогда наука не располагала возможностью исследовать бумагу, а значит целлюлозу, которая в течение десятилетий хранилась бы в подобных условиях. Вода на глубине озера не имеет кислорода, и при первых пробах на денежных купюрах были обнаружены неизвестные бактерии, которые питались целлюлозой. К тому же банкноты удивительно хорошо сохранились. Газета сообщала и о поднятых минах, о полуразрушенных деталях различного рода вооружений, в том числе ракет Фау-1 и Фау-2 с их подводными пусковыми установками, которые австрийские саперы надеялись понадежнее укрыть. О секретных документах имперского управления безопасности не было сказано ни слова, хотя жестяные ящики, в которых они хранились, никак не могли рассыпаться от ржавчины. Без кислорода этот процесс идет очень медленно. Летом 1985 года западногерманское телевидение показало и фильм, снятый Фрике, который сопровождался тем же комментарием. Как и прежде, папки с таинственными документами были слишком горячи, и никто не хотел обжечь пальцы. Дорожные чеки паломников в Палестину. Январь 1947 года. Париж. Следы фашистской оккупации заметны повсюду. Четвертой республике всего 2 года. Жизнь в Париже во многом схожа с жизнью в столицах других европейских стран, хотя здесь нет таких удручающих разрушений, как в Варшаве, Берлине или Будапеште. Жизнь берет свое. Все жизненно важные товары рационированы. Французский франк на рынке стоит немного, хотя маленькому человеку с улицы не хватает и его. Курс франка к доллару составляет примерно 200 к единице. Торговцы в маленьких уютных лавках на когда-то бурлящих улицах Монмартра или где-то в других знаменитых или безвестных уголках Парижа могут предложить только то, что распределяется по карточкам или не пользующиеся спросом безделушки. Большинство магазинов вообще закрыто.